Глава 11. Адель и Люк продолжили расследование вместе, но далеко не продвинулись. Кажется, они зашли в тупик. Мадам Дюваль взяла на себя основную работу в кондитерской. Адель было не до булочек с корицей. «Ба, а ты не знаешь, где наша старая записная книжка с рецептами?» «В нижнем ящике. А зачем она тебе? Позабыла все с расследованием». Старушка успокоилась и перестала переживать за внучку, видя, что расследование молодых людей совсем застопорилось. Это значило, что девушке больше ничто не угрожает. «Здесь?» Адель перестала рыться в верхних шкафах и слезла со стула. «Хочу почитать про ваниль. Помню, Мадлен там описывала свойства». Адель залезла в нижний шкаф почти целиком. Бабуля походя шлепнула ее как маленькую. «Ваниль была любимой специей Мадлен. А зачем тебе?» «Ба, в тебе снова проснулся детектив. Разрабатываю новый рецепт». «Приятно слышать. Моя внучка вернулась». «Да, надо себя как-то возвращать в жизнь. Нашла». Девушка дернулась от радости и стукнулась головой о верхнюю полку. «Ай!» — бабушка хихикнула. «Осторожнее, а то все умные мысли вылетят». Адель уселась за стол и, закусив губу, начала просматривать по диагонали все, что было записано после слова «ваниль». «Смотри, почерк у нее был просто идеальный, да?» Она ткнула пальцем в записи Мадлен. «Даже какие-то расходы здесь. И то записано так, будто на конкурс». «Да, помню. Она меня мучила этим чистописанием. Но не мое это. И все». Мэри улыбнулась своим воспоминаниям. «Пьер Лаваль», — прочитала девушка. «Поставщик миндаля. Улица Лавандовая, 12». «Какое-то имя знакомое», — задумалась Мэри. «Ну, конечно. Это же один из кондитеров. Правда, уже очень старый». «Точно. Старость». «Перестань, ба. Твоя память, мне кажется, хранит даже цвет пуговицы при первой встрече с твоим супругом», — проговорила Адель смущенной бабуле. А про себя подумала. «Может, этот человек что-то знает о том, что произошло с Анри?» Она решила немедленно отправиться на улицу Лавандовую и найти этого Пьера Лаваля. Ей казалось, что она наконец-то нащупала нить, которая может вывести ее из лабиринта тайн. Кинув книжку на стол, Адель направилась к выходу. «И куда ты снова собралась? Ты же хотела про ваниль что-то прочитать». «Скоро буду», — бросила девушка на ходу и выбежала за дверь. «Не убирай книгу». Улица Лавандовая оказалась тихой и уютной. Небольшие домики из серого камня, утопающие в зелени, выглядели игрушечными. Воздух был наполнен ароматом лаванды, которая росла повсюду. В садах, на клумбах, в горшках, на окнах. Адель подошла к дому 12 и остановилась, не решаясь позвонить. Это был небольшой, но аккуратный домик с красной черепичной крышей и зелеными ставнями. На окнах висели белоснежные занавески, а на крыльце стояли горшки с геранью. Все выглядело мирно и спокойно, словно здесь не могло произойти ничего плохого. Но Адель чувствовала, как внутри нее растет тревога. Она ощущала на себе чьи-то взгляды, слышала чей-то шепот, который проникал сквозь тишину вечера, словно холодный ветер. «Кажется, я уже схожу с ума», — подумала она и решительно нажала на кнопку звонка. Замерла, прислушиваясь к тишине, повисшей в воздухе. Сердце ее билось часто и громко, словно пыталось вырваться из груди. Адель не знала, чего ожидать от этой встречи, но интуиция подсказывала, что она на верном пути. За дверью послышались шаркающие шаги, и через мгновение дверь приоткрылась. В проеме показался пожилой мужчина с седыми волосами и морщинистым лицом, на котором застыло выражение недоумения. «Да?» — спросил он хриплым голосом. «Вам кого?» «Добрый вечер», — сказала Адель, стараясь говорить спокойно, хотя внутри у нее все дрожало от волнения. «Простите за поздний визит. Я ищу Пьера Лаваля. Это его дом». Мужчина прищурился, вглядываясь в ее лицо. «Да, это я», — ответил он. «А вы кто такая? И что вам нужно?» «Меня зовут Адель Дюваль», — представилась она. «Я внучка Мадлен Дюваль». «Мадлен Дюваль?» — прошептал он, делая шаг назад. «Что вам нужно от меня?» «Я бы хотела поговорить с вами о моей прабабушке», — сказала Адель. «И об Анри Рено». Имя Анри словно током ударило старика. Он зашатался и оперся о косяк, чтобы не упасть. «Анри», — прошептал он. «Зачем вы ворошите прошлое? Оставьте мертвых в покое. В последние дни все будто с ума посходили. Копаются, копаются». «Я не могу оставить их в покое», — ответила Адель. «Слишком много вопросов осталось без ответов. Слишком много теней». «Тени». Старик дрожащей рукой провел по лбу, словно пытаясь стереть с него капли холодного пота. «Они повсюду. Они никогда не оставят нас в покое». «Я не боюсь их», — сказала Адель. И в голосе ее прозвучала та же решимость, которая помогла Мадлен выжить в те далекие годы. «Я найду правду». Она посмотрела старику прямо в глаза. «Пожалуйста, месье Лаваль», — сказала Адель. «Расскажите, что вы знаете». Спустя 10 минут Пьер Лаваль, словно сломленный старый дуб, покачивался в кресле. Его глаза, потускневшие от времени, смотрели куда-то в прошлое. Адель сидела напротив, внимательно слушая его рассказ. История, которую он рассказывал, была похожа на старинный гобелен, сотканный из нити любви, зависти, предательства и мести. «Мы с Анри были друзьями с детства», — начал он. «Вместе выросли, вместе учились, вместе мечтали открыть собственную кондитерскую. И мы сделали это. Наша кондитерская была лучшей во всей деревне. Мы были счастливы. Но потом в нашей жизни появилась Мадлен». Он замолчал, словно боясь произнести ее имя. «Она была другой», — продолжил он. «Красивой, талантливой, обаятельной. Она принесла с собой в нашу жизнь солнце и радость. Но она же принесла и беду». Пьер Лаваль вздохнул и отвернулся к окну. «Анри влюбился в нее», — сказал он тихо. «Безумно влюбился. Он потерял голову, видел только ее, а она тоже любила его». «А что же вы?» — спросила Адель, чувствуя, как ее сердце сжимается от жалости к этому старому одинокому человеку. «Вы тоже любили ее?» Пьер Лаваль повернулся к ней и посмотрел глазами, полными боли и печали. «Да», — ответил он. «Я любил ее. Всю жизнь любил. Но она выбрала Анри, а я остался один». Он замолчал, и в комнате повисла тяжелая тишина. Адель не знала, что сказать. Она понимала, что перед ней сломленный человек, которого жизнь жестоко обидела. «А что было дальше?» — спросила она наконец. «Что произошло с Анри?» «Но вы же знаете, что было дальше!» — повысил голос месье Лаваль. «Его отравили на том самом конкурсе, где он должен был представить свой фирменный пирог с миндалем». «И вы думаете, что это сделала Мадлен?» — спросила Адель. Его крик ее не напугал. «Все так думали», — ответил Пьер Лаваль. «Все улики были против нее. И я тоже поверил в это. Был ослеплен ревностью и болью. Не хотел видеть правды». Он закрыл глаза, и по его щеке скатилась слеза. «Но теперь я знаю, что ошибался», — сказал он, открывая глаза. «Я знаю, что Мадлен была невиновна. Ее подставили». «Кто?» — спросила Адель, чувствуя, как ее сердце начинает биться чаще. «Кто мог это сделать?» Пьер Лаваль посмотрел на нее и ответил. «Жан-Клод».